преспокойно расхохотался и сказал, глядя на мое изумленное лицо: «Вы знаете, что говорил обо мне Толейран? Его ярость никогда не поднимается выше шеи, ну, точнее, жопы». Он остановился, подумал: «Нет, напишите все-таки шеи». Я вспомнил, как мне рассказывали, что во дворец к императору часто приходил знаменитый Тальма учить его актерскому искусству. Он привычно прочел мои мысли и добавил, уже для моей тетради: «Да, часто говорили, что меня учил своему мастерству наш великий трагик, будто я даже брал регулярные уроки. Какая глупость! Пожалуй, я сам мог бы поучить его. Тальма — живое воплощение нашей комедии «Францесс». Я уважаю этот театр и в горящей Москве даже написал для него устав. Конечно, это тоже был театр. Так я решил унять дурные слухи, доходившие из Парижа. Ибо если император в столице противника находит время, чтобы заниматься уставом для актеров, у него наверняка все в порядке. Но поверьте, я с трудом выносил все эти бесконечные трагические завывания на сцене комедии «Францесс». И после очередного спектакля не выдержал и сказал Тальма: «Приходите ко мне во дворец как-нибудь утром. Вы увидите в приемной весьма театральную толпу принцесс, потерявших возлюбленных, государей, лишившихся царства, маршалов, выпрашивающих себе корону. Вокруг меня обманутое честолюбие, пылкое соперничество, скорбь, скрытая в глубинах сердца, горе, которое прорвалось наружу. Мой дворец полон трагедий, и я сам порой ощущаю себя самым трагическим лицом нашего времени. Разве мы вздымаем руки кверху и спускаем истошные крики? Нет, мы говорим естественно, не правда ли? Так делали и те люди, которые до меня занимали мировую сцену и тоже играли свои трагедии на троне. Вот над чем стоит подумать вам, актерам неповторимой комедии «Францесс». Император дал мне возможность все это записать и ушел раздумывать, как развить столь удачно начатую атаку на губернатора. Когда-то он воевал с целым континентом, теперь с жалким губернатором. План был составлен, и уже к вечеру Киприани спустился с нашей скалы в Джеймстаун, а утром весь остров шепотом передавал друг другу монолог императора. Далее император развил успех. У него огромное состояние в Европе, однако он из принципа предпочитает жить на деньги, которые ему выделяет Англия, и он приказывает принести столовое серебро и выломать имперских орлов. «Теперь рубите», — велел он. Маршан и Бертран топорами порубили посуду на куски. И Киприани отправился с этими кусками серебра в городок, в съестную лавку. Он подождал, покуда туда зайдут английские офицеры с корабля, стоящего на рейде. Завтра они отправятся в Лондон и опишут сцену, которую перед ними разыграл Киприани. Слуга императора вываливает перед лавочником серебро. «Сколько это стоит?» — спрашивает он хозяина и поясняет: «Я пришел продать вам его, чтобы прокормить нашего повелителя». И он еще раз пересказывает монолог императора. Теперь рассказ о нищете вчерашнего владыки мира и гнусном поведении сэра Гудсона Лоу поплывет в Европу. Но император неумолим. Он продолжает наказывать губернатора. Сегодня он сказался больным и утром не вышел из дома. Губернатор пребывает в ужасе. Эльба, призрак проклятой Эльбы, он не выдерживает и днем посылает караульных.